«Хорошо, что Ленки нет», — порадовался я. «Она бы сейчас тебя съела вместе с пакетом. Кстати, заметил, ты его все время с какой-то нездоровой бережливостью прижимаешь к себе. У тебя там что, скрытая камера?» «Тут деньги, чтобы нанять. Студенты скинулись». Леха так расстроился, что утратил способность складно излагать мысли. «Но это же прецедент, ну, понимаете, никогда раньше не было. Скинулись, чтобы свергнуть. Накипело. Последнюю копейку готовы отдать. В общем, просто полный коллапс. А вы тут... Эх, вы...» «Леха, но мы же не против», — слегка смягчил тон Федя. «Тебе русским языком сказали, идея неплохая, но к любой акции надо готовиться, планировать, прорабатывать каждую деталь, любую мелочь, по секундам разносить каждое движение. Короче, формула простая: потери по минимуму, результат по максимуму. Нам что важнее, быстро выступить и громко обхезаться? Или все сделать не торопясь, но грамотно и по уму? Кроме того, это первая акция такого рода», — добавил я. «В самом деле прецедент. От ее успеха, возможно, зависит судьба всего движения. Мы просто не имеем права на неудачу. Потомки не простят». «Да это понятно», — уныло промямлил Леха. «Просто как-то сначала все показалось, ну, вроде бы все так неплохо складывалось». «Короче, Леха, не расстраивайся», — Федя ободряюще хлопнул нашего шпиона по плечу. «Это хорошо, что мы сейчас выявили недостатки на стадии подготовки. Давай, времени полно, торопиться некуда. Надо довести все до ума, продумать как следует». От богатырского хлопка Леха болезненно скривился и быстренько взял себя в руки. «Да в том-то и беда, что надо торопиться, потому что если еще немного помедлить, 100 пудов получится народное восстание и даже без вашего участия». «Да, кстати, — вспомнил я, — вот этот резервный вариант. Народное восстание с нашим участием — это что такое? В двух словах можно?» «Ну, это очень простой вариант», — объяснил Леха. «Тут никакой особой подготовки не надо. Закупаем биты, раздаем всем студентам мужска полу. Вы врываетесь и начинаете окучивать чуркахедов. Студенты присоединяются. Вот, собственно, и все». «Это совсем плохой вариант», — не одобрил Федя. «Полторы сотни рахитов с дубьем против 30 спортсменов — это только на улице хорошо, когда вся толпа разом навалится со всех сторон, слаженно и резко, тогда да, и травматическое оружие не поможет. А тут небольшие комнаты, народу много не влезет, а с битами еще и развернуться надо. Поэтому я и сказал, тут нужен паритет, подготовленные умелые бойцы и внезапное нападение». «Ну, не знаю», — Леха пожал плечами. «Других вариантов просто нет». «А чем этот вариант с нами отличается от без нас, но с кровавой резней?» — уточнил я. «И там, и там нападают всей толпой и месят». «А тем, что с вами будет боевой дух», — пояснил Леха. «Люди будут верить в свои силы. Не зря же говорится, 100 баранов, возглавляемые одним львом, гораздо сильнее, чем 100 львов, возглавляемые одним бараном. Эти чуркахеды их так зашугали, что просто драться с ними уже никто не будет. Люди их боятся и понимают, что победить в обычной драке будет очень трудно, а то и невозможно. При этом их так ненавидят, что уже отчетливо сформировалась вполне серьезная мысль закупить ножи и топоры, броситься с копом и просто перерезать всех. Знаете, это уже не на уровне «вот было бы славно» и «может как-нибудь под настроение». Уже есть инициативная группа, которая готова взять на себя все последствия этого жуткого злодеяния. «Ну, блин», — задумчиво протянул Федя, — «чё-то у вас там так все сложно». «Вот и я про то», — кивнул Леха. «Согласитесь, разница есть. Избить, наказать, даже пусть руки-ноги переломать и наброситься толпой, стыкать ножами и зарубить топорами». «Да уж, разница есть», — согласился я. «Слушай, неужто в самом деле все так плохо? Так накипело, что люди уже готовы убивать?» «Да именно так», — подтвердил Леха. «Просто за эти 2 недели все так быстро накопилось, навалилось. Наркота, унижение, побои, поборы, натуральный геноцид против девчат. Буквально на днях опять пропала девчонка, и теперь уже всем понятно, что не какая-то не самоволка, а все хана ей». «В каком плане пропала?» — уточнил я. «В самом прямом», — печально вздохнул Леха. «Сначала ее нет, никто не знает, где она, а через какое-то время найдут труп». «Ну нифига себе, страсти там у вас!» — покачал головой Федя. — «А в каком плане опять? Это что, у вас там такое уже было?» «Пятый случай за последние 2 года», — подтвердил Леха. «Как этих хорьков там стало больше десятка, так и началось. Как будто какой-то порог переступили. Главное, совсем недавно такая же беда была. В мае пропали сразу 2 девчонки. Потом нашли трупы. Девчата, которые ездили на опознание, говорят, на них места живого не было. Вот ведь что бесит. Мало того, что они их, это самое, напропалую, так они же их еще и пытают, как фашисты какие-то». «Минутку. Меня вдруг посетило нехорошее предчувствие. А ты что-нибудь знаешь об этих девчонках?» «Да я знаю их всех поименно». Леха пощелкал клавиатурой и быстро прошел на свой очередной сайт. «И не только девчат, пацанов тоже, всех пропавших и найденных потом мертвыми. Нет, при жизни я с некоторыми даже не встречался, но мы тут составляли им мемориал. Да вот, глядите». «Мемориал — это страничка памяти павших от рук оккупантов. Фото, краткая биография, дата смерти и предполагаемые обстоятельства гибели». Пробежав взглядом по страничке, я добрался до 2 последних погибших и замер, как вкопанный. Мне не понадобилось морщить лоб и припоминать, я опознал их мгновенно. Это были девчата из китайского дома, Пышка и вредно стройная Злюка. Я машинально поднял руку, чтобы ткнуть в фото пальцем, и хотел что-то сказать, но не смог. В горле как будто образовался жесткий комок. Федя тоже их узнал, мгновенно изменился в лице, взгляд его потемнел и стал острым, как опасная бритва. «Угробили девок?» «Это точно, я бы этих скотов, что в общагах шакалят, повзводно вешал». «Скоты здесь ни при чем. Девок угробили вы». «Угробили девок». Вот так сказал некий мудрый ночной птиц. «Это мы угробили». Как легкомысленно мы тогда отнеслись к этим словам. Сердечко мое тотчас же наполнилось горечью, щедро приправленной чувством вины. «Господи, какие же мы уроды! Все, к чему мы прикасаемся, все обречено на страдания или на смерть. Знаю, теперь это уже не важно, но я понял, почему стройно вела себя столь грубо и вызывающе. Теперь я это знаю на примере Ленки. Это просто самооборона. Защитная реакция хрупкой девичьей души, растоптанной похотливыми самцами и изорванной в клочья грязными негодяйскими лапами. Вы что, знали их? Леха заметил перемену в нашем поведении. Поехать, что ли, в два ствола, перестрелять там всех? Пробурчал я, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь. Нам в натуре без разницы. Тремя десятками больше, тремя меньше. Да вы что, оружие с собой носите? Леха изумленно выпучил глаза.